Выходило же, что кандидатов слишком уж много, но не настолько, чтобы не подсчитать. Это может быть кто-то из девяти, пусть это и самый маловероятный вариант, вложившийся своей сущностью в творение Нирна, ставшего основой всего материального мироздания. Они получали частички силы не только от самого мира и своих почитателей, но и от каждого мира в целом, являясь тем фундаментом, на котором все и держится. Им просто незачем усложнять себе жизнь подобным образом. Пассивность той же Кинарет в плане почитания местных к своей персоне об этом прямо говорит. А ведь она ни много ни мала, создала этот мир, вдохнула в него жизнь, породила все растения и животных, рыб и птиц. Все живое в этом мире ее творение. Она легко бы могла стать в этом мире главным божеством, но вместо этого позволила целому сонму иных божеств отметиться в местной мифологии, доведя ситуацию до абсурда, когда почти целый континент поклоняется выдумке, пустышке без капли божественных сил в виде веры всемирых. Да и методы, для практически всемогущих божеств они сомнительны и откровенно излишни. Но хотя бы обдумать такой вариант опытный параноик и вор обязан был. Профессиональная деформация, без которой начинающий вор очень скоро окажется за решеткой или будет нарублен мечами стражи. После девяти шли принцы. Вот эта братья была уже интереснее и правдоподобнее по целому ряду причин. Начнем с того, что в отличие от Аэдра, рожденными из крови воплощений хаоса и порядка, Даэдра родились только из хаоса. Они могут изменять, уничтожать, улучшать, но не творить и поддерживать. Их хаотичные натуры не способны на это и создать тот же мир, вернее полноценный мир, а не его жалкий суррогат, они не в состоянии. Даже самые могущественные из них, это в свою очередь волей-неволей заставляет их сталкиваться с Аэдра, которые миры как раз создавать могут, пусть лишь могущественнейшие из них и не в одиночку. Ведь где жить, как-то развлекаться и питаться Даэдра нужно, а души смертных это отличный способ нарастить силы себе и своему окружению, в конце концов получив свой собственный аспект. Вот и лезут создания хаоса в материальный мир, в поисках хорошей добычи. А Планетас не только старый мир, создание которого закончилось лишь немногим позже появления Мнирна, но и густонаселенный. Более того, тут стала крепнуть магия, а вместе с ней и души местных жителей. Дункан пусть и не имел профильного образования как маг, больше являясь самоучкой, но даже он смог заметить, как местный магический фон стал крепнуть год от года, облегчая создание заклинания и ускоряя восстановление резерва, порождая все более сильные души. И так по кругу. Сильные души вырабатывают больше маны, мана увеличивается, и она порождает все больше сильных душ. И это он не учитывает Джона, который шибает таким количеством маны в окружающий мир, что может быть сравним со звездой. И получить в свою кормушку столь перспективный мир мало кто из Даэдра откажется. Даже его госпожа не устояла перед подобными перспективами. А ведь она одна из тех немногих, кто смог закрепиться в Нирне, тем самым автоматически попав в высшую лигу. Получив же признание и здесь, особенно после полноценного пробуждения магии у местных, она станет куда сильнее других принцев. Это понимала его госпожа, это должны понимать и другие принцы. И пусть он не может познать всю глубину ее планов и мудрости, но ему хватает простого понимания, что если Ноктюрнал обратила внимание на этот мир, то и другие принцы Даэдра могли, и среди них достаточно личностей, способных опустошить Планетас, либо поработить его, несмотря на все их сопротивление. Дункан не знал точно кто, но, как говорилось ранее, времени у него было много для раздумий. Он отбрасывал и возвращал варианты, пытаясь понять, кто же решил вмешаться в планы святой подозрений. В самом факте вмешательства он не сомневался, ведь жалкие местные слабосилки не могли доставить им проблем. Оставшийся в одиночестве король ночи хоть и являлся головной болью, но лишь из-за подходящего сосуда. Уничтожить его и тот в раз потеряет даже видимость угрозы. Да и слуг у любителя трупов подобной силы, способных выдержать сразу два знака полной луны, быть не должно. Подобные кадры взращиваются сотни лет, тщательнейшим образом ведутся с самого начала своего пути, прививая к себе верность и благодарность. Просто чтобы, набрав достаточно силы, не помахали тебе ручкой. Собственно, уже одно знание данного факта дает абсолютную убежденность вмешательства в интригу кого-то еще, окупая поражение соловья. И оно же сделало его полностью безразличным к своей судьбе, ведь встретившись с госпожой, он принесет ей важные вести. Может, она и догадывается, может, уже и так знает, но еще одно подтверждение лишним не будет точно. В играх подобного толка, когда на кону судьба целого мира, мелочей не бывает. Под подобные мысли Дункан и заснул. Проснулся же пленник от звука открываемой двери, в проеме которой показалась все та же фигура в белом балахоне. Дункан впился в нее глазами, досконально изучая и запоминая. Худощав, высок, под одеждой явно скрывает какие-то доспехи, увеличивающие фигуру. Стар, белые локоны длинных волос, вот и все, что показывалось из-под темноты капюшона. Даже руки незнакомца были скрыты перчатками. Возможно, зачарователь, дополнил Дункан, увидев оные перчатки. Как правило, на постоянной основе подобный предмет гардероба носит именно это братья. Одежда, сапоги, кольцо, амулеты, шлем или диадема. 5 предметов гардероба, которые можно зачаровать и без особой нагрузки на энергетику носить без малейших последствий на постоянной основе. Древние маги знали свое дело и рассчитали коэффициент полезной нагрузки столь филигранно, что зачарованные предметы стали общедоступны, более не требуя развития соответствующих участков энергетики. Но зачарователи, даже начинающие, знали данные методики и достаточно просто могли напялить на себя дополнительный предмет, усиливающий их магию. Как правило, это были именно перчатки, как удобные и дающие простор в выборе чар. Все же что-то действительно интересное лучше всего наносить на кирасу, мантию и прочие достаточно крупные предметы, чем на относительно маленькие. И Дункан был почти уверен, данный персонаж умелый зачарователь. Тут и та легкость, с которой он создавал руны во время их боя, и странная броня с доспехами его сопровождения. Но главное — это его выживание после знака полной луны. Божественная сила далеко не самого слабого принца должна была высушить данного индивида до донышка, но этот паразит не только выжил после первого применения, но и смог продолжить бой. А уж про выживание после второго применения и подавно говорить нечего, случай столь редкий, что Дункан даже не был уверен, имелся ли подобный за всю историю Соловьев. Но вот, имея нападающие нужные артефакты, увеличивающие жизненные силы владельца, и будь у него укрепленная от тренировок и постоянных нагрузок энергетика, тогда другое дело, тогда уже возможны варианты. Конечно, это шло вразрез с его умозаключением о посланнике иного принца, но тут имелся один аргумент, все меняющий. Создать предметы, что защитили бы владельца от воздействия божественной силы, мог только настоящий мастер-зачарователь, использующий великие или черные камни душ. А подобные личности и материалы есть только в Нирне, а, следовательно, и у принцев, что обитают в сердце мироздания. Плюс, только знающий методики нужного развития индивид сможет носить что-то подобное без риска превратиться в калеку или труп. «Поговорим», — раздался из-под капюшона хриплый надсадный слабый голос. Похоже, последняя атака соловья не осталась без последствий, серьезно повредив тело и энергетику визитера. Вполне возможно, столь долгое заключение Дункана было не столько пыткой и подготовкой к допросу, сколько необходимостью главного среди нападающих оправиться от ран. Эх, чуть-чуть не дожал. С сожалением прокомментировал Дункан увиденное, и не думая скрывать свои мысли от собеседника. «Еще немного и ты бы был мертв», и скорчил саму разочарованную морду, какую только мог. Он надеялся вывести собеседника на эмоции, чтобы тот сболтнул лишнего. «Что ты вообще такое, раз не сдохла с первого же раза?» — спросил Соловей, вкладывая в тон вопроса тонны презрения и омерзения. Личности подобной силы, как правило, привыкли к уважительному и подобострастному отношению и очень резко реагируют на подобное пренебрежение. «К несчастью для тебя, я уже очень давно не человек», — ответил гость, подходя поближе к пленнику и опускаясь на выращенный из льда стул. «Значит, ранее был человеком», — записал в воображаемый блокнотик еще один кусочек информации Дункан. «Ну хоть не эльф, уже спасибо. От старых остроухих хрен знаешь, чего ждать», — подумал Дункан, вспоминая все свои эпизоды знакомства с расой долгожителей. Как правило, у эльфов выживали далеко не самые талантливые и сильные, как в том же Скайриме, а самые осторожные и хитрые, а еще мстительные до безобразия. Данные индивиды медленно, но верно, копили свои силы сотни лет, втайне от всех практикуясь в магии и скрывая свои козыри до последнего. Мастера магии эльфов — живое воплощение фразы «умеешь считать до 10, остановись на 7». Более того, Дункан был искренне убежден, что остроухий дополнил эту фразу врагов, убедив 5, друзей в 7, а всех остальных в 3. А кто? Собака? С веселым вызовом спросил Дункан, вновь окидывая взглядом фигуру. «Запаха крови не чувствую, значит, не вампир», — вдохнув побольше воздуха, постановил Дункан. «Дети ночи, несмотря на свой подвид, почти всегда пахнут кровью. Тут же что-то другое. Ты можешь сколько угодно вести себя вызывающе. Безразлично пожала хрупкими плечами фигура. Но факт в том, что, пройдя мои процедуры, ты ответишь мне на все вопросы, выдашь все тайны, откроешь все, что поможет одолеть Старков. И сказав это, он достал из-под балахона жуткого вида обруч с шестью шипами с внутренней стороны. Но не это насторожило Дункана, а та темная сила, которой сочился явно дейдрический артефакт. Так, а вот теперь дело приняло скверный оборот. Старый и опытный соловей честно признался себе в своей неспособности противостоять чему-то подобному, несмотря на весь свой опыт и знания, на всю ту силу, которыми наделила его госпожа, на всю свою волю. Ведь смертный не сможет противостоять дейдрическому артефакту. А Дункан, обретя плоть, стал именно смертным, заметно потеряв в возможностях. Мало кто знает, но творение Дайдра – это не просто высококачественные зачарованные предметы. Это симбианты. Они подключаются к своему обладателю на энергетическом уровне, меняя его энергетику и суть, подталкивая своего носителя на как можно более частое применение себя в деле. Лишь поэтому Дайдра, как правило, одаривают своими артефактами именно своих последователей, а не тех, кто сможет как следует раскрыть потенциал их творений. Они тупо уже имеют нужные черты, не рискуя сойти с ума из-за влияния артефакта. Исключение только поистине могучие личности, способные и высшему Дайдра проблем доставить. Дункан как-то помогал одной мутной личности, от которой за версту несло имперской разведкой, выследить обладателя булавы Молога Бала. Тогда еще молодой соловей, только-только получивший свое благословение, видел, как огромный верзила за 2 метра роста, с грубыми, словно вырезанными из камня чертами лицом, сражался с целым отрядом клинков, каждый из которых был элитой и ветераном множества битв, и теснил их. Не знавший усталости, обладатель огромного резерва, подпитывающийся от пожранных его ужасной булавой душ, он был настоящим вихрем ударов и крови. Булава Молога Бала высасывала силы и магию из своих жертв, захватывала души и дарила их своему создателю, а тот щедро одаривал своего чемпиона. 7 дней тогда шла битва на истощение, лишь под конец поклонник Дайдра стал уставать. 7 дней активной схватки, с множеством ран и отравой в крови. На обратном же пути, Дункан мог наблюдать сомнительное удовольствие видеть изменения, что происходили в характере несущего булаву. И ведь тогда это было оружие войны, созданное для смерти и убийств, усиливающее своего владельца, но не меняющее. И не как сейчас, явно созданное для взаимодействия с разумом. Именно поэтому разум Дункана быстро прикидывал риски и потери. На одной чаше весов была возможность узнать, кто же из принцев противостоит им, а на другой дать врагу знания, которые тот непременно направит во вред планам госпожи. Стоило древнему соловью осознать все это, как тот более не медлил ни секунды. Все эмоции ушли с лица Дункана, оставив лишь равнодушие и безразличие к себе, к миру вокруг, к своему пленителю и его покровителю. За миг перед смертью надежная, старая и прилипшая к лицу маска слетела со старого вора, показывая его истинное лицо. Лицо безразличного ко всему и вся фанатика, для которого важна лишь его вера и богиня. Его ждало возвращение в Вечнотени, личная встреча с его богиней, неизвестной. Все там же, после смерти Дункана. Его руки дрожали от едва сдерживаемого гнева, а дыхание становилось все сильнее. Он пытался успокоиться, привести эмоции в порядок, увести мысли в сторону от того, что вызывает подобный гнев, но не мог. Он хотел рвать и метать, крушить все на своем пути, выместить обиду и разочарование на кому-то конкретном. Комната покрылась толстым ужасающе холодным слоем льда, ранее казавшаяся обычным балахоном из простой крепкой ткани, обратилась в живой мягкий лед, пустив множество маленьких волн по всей своей поверхности, вторя эмоциям создателя и носителя. Драгоценный артефакт, вымененный за десятки тысяч душ разумных, окажись он хоть немного менее крепким, переломался бы в сжавших его со всей силы руках. Удача, попавшая ему в руки слуга темной богини, главная опасность для планов, главная защита врагов от удара истины, был схвачен, пленен, искалечен и лишен подвижности. Он мог ответить на все мучающие фигуру вопросы, дать возможность подготовиться к финальной битве, нанести страшный урон, вынудить врагов принять бой на выгодных фигуре условиях. Но все пошло прахом из-за того, что тупые треллы не проверили как следует пленника. Словно почувствовав, что о них думают, в помещение вошли 2 высоких мужчины. Высокие, сильные и немертвые, закованные вполне узнаваемые доспехи стражей Севера, 2 человека пропавших несколько месяцев назад, Они отвечали за пленение и разоружение врага. И они же не додумались проверить его зубы, один из которых оказался ампулой с ядом. «Спокойствие», — подумала у себя в голове фигура, не позволяя мимолетному желанию уничтожить двух мертвых слуг взять верх. «Это бесполезно, не несет никакой выгоды, наоборот, лишь ущерб». «Ха-ха», — закашлялась фигура старческим голосом, чувствуя, как старое и изношенное сердце вновь готово отказать. Несмотря на все свое могущество, неизвестный был вынужден понести немало урона собственным телом и даже частично энергетике. Могучий слуга принцессы Дайдра смог применить очень даже приличное количество силы своей богини, и теперь некогда идеальное, полное жизни и молодости тело превратилось в старую развалину, которая едва-едва функционирует, да и то больше за счет многочисленных артефактов, нескольких ритуалов и огромной магической силы хозяина. Проблема временная, но малоприятная и пока неустраняемая, ввиду повреждений души. Божественные силы – это не шутки и лишь опыт. Знание и собственное могущество позволило фигуре нивелировать последствия и уже вскоре окончательно исцелиться. Ну а пока нужно терпеть столь жалкое существование, как и полное отсутствие результата. Как же это все выматывает, обреченно прикрыв глаза, подумала фигура, опустив голову. Но нужно работать, встрепенулась она, призвав из фиолетовых всполохов призрачного ворона. «Передай, что пора», произнесли старческие губы, в тот же момент отправляя своего призрачного вестника за сотни и тысячи километров. Да, единственный успех – это устранение Дункана, но это тоже плюс. Ноктюрнал вряд ли отправит назад провалившегося соловья, заменив его кем-то другим, вполне возможно, даже менее компетентным. Просто потому что самое сложное умерший уже сделал, выстроил разведывательную сеть, создал программу обучения оперативников, отладил методы вербовки. Учитывая же пребывание в плену, едва не проваленную миссию и обнаружение врагами, повелительница ночи предпочтет сменить фигуру на более свежую и еще не изученную, способную повлиять на исход событий не в данный конкретный момент, а заметно позднее. И этим нужно было воспользоваться на полную. Станнис Баратион. Под стенами королевской гавани. «Все готово», — обратился истинный король семи королевств к своему верному рыцарю и соратнику Давасу. Луковый рыцарь был верен своему сюзерену как собака, прекрасно понимая, кто возвеличил его из презренного контрабандиста до главы рыцарского дома с собственным замком. Станнис знал об отношении своего вернейшего вассала и ценил это, но куда больше он ценил необычный взгляд Даваса на целый сон вопросов и проблем, часто позволяющий решить их с неожиданной стороны. Да, тот был не без недостатков, тоже неумение читать порой создавало проблемы луковому рыцарю на пустом месте. Но как капитан корабля и флотоводец Давас был превосходен, а потому именно ему Станнис дал командовать авангардом флота, а после передаст командование над всем флотом, когда сам будет возглавлять атаку на столицу. «Да ваша светлость», — склонил голову сидеющий мужчина средних лет с обветренным лицом, «хотя я все так же не уверен, что нам нужно прибегать к помощи богопротивной магии». Все же не удержался тот. Станнис выразительно промолчал, внутренне поморщившись. Это был еще один недостаток Даваса, общая дремучесть и религиозность с соответствующим неприятием всего магического. И в отличие от своего сюзерена, который приобщился к новым знаниям и лишь благодаря магии наконец-то зажил счастливой семейной жизнью, породив наконец-то наследника, луковый рыцарь всеми правдами и неправдами отбивался от постижения магических наук и всего с ними связанного, в том числе и тех эликсиров, что доставили им их союзники-северяне. Первая партия в целую тысячу флаконов предназначена для авангарда пехоты. Они на 3 часа превратят лучших воинов штормовых земель в неутомимые, трудноубиваемые и могучие машины смерти, позволив в кратчайшие сроки прорвать оборону врага. Вторая же партия была предназначена для лучников и имела всего 1000 порций. Но эта 1000 маленьких колбочек превращала принявшего ее человека в мастер-лучника сроком на 4 часа. И это при условии, что до сего дня тот ни разу в жизни не держал в руках лук и стрелы, что уж говорить об опытных стрелках. Станнис тут же отобрал лучших из лучших, выдав им луки из собственных запасов или дозаказав оные у соответствующих мастеров, благо штормовые земли были богаты ремесленниками. У данного отряда был всего один приказ – выбивать офицеров во время штурма. Лишь из-за этого Станнис решил чуть обождать с нападением на королевскую гавань, поменяв свои планы по нападению ночью. Лишить врага командования прямо во время боя куда ценнее, чем сомнительный эффект неожиданности, который еще может и не сработать, вместе с плохой видимостью для вражеских стрелков. Да, он знал об угрозе со стороны Тиреллов, но честно сомневался в их возможности успеть к началу битвы за столицу. А там, на городских улочках, это уже будет не столь важно. «Командуй начать атаку», — решился Станнис. «Слушаюсь», — склонил тот голову, лишь чуть-чуть поджав губы. Спустя минуту зазвучали звуки горнов по всему флоту, начали бить барабаны, стал слышен звук вновь проверяемых доспехов и лязг мечей. Станнис и сам в очередной раз проверил свои доспехи и то, как хорошо выходит из ножен меч. И лишь после этого он устремил свой взгляд вдаль, туда, где высилась громада Красного замка. Сотни кораблей начали движение, сотни баллист послали смертоносные снаряды в сторону городских стен, десятки катапульт обрушили камни на крупнейший город Вестероса, и десятки тысяч людей готовились лить кровь свою и чужую. Все слова были сказаны. Тирион Ланнистер, на городской стене, уверен, что сработает. В очередной раз переспросил бесу высокого бледного мужчины в отталкивающем кожаном балахоне и серыми глазами. «Не переживайте, милорд Десница», — скупо улыбнулся тот, кто считает себя полубогом. «Нужные люди наготове, все приготовления были проведены еще неделю назад и каждый день проверялись. Все сработает, да помогут нам боги», — с тревогой сглотнул Тирион, что пусть и не был трусом, но и воином его назвать было сложно. Ну не привык бес рисковать своей жизнью, не привык и все тут. Откровенно говоря, когда его по приказу отца вытащили из темницы, Тирион был готов к чему угодно, от возвращения в утес Костерли до ссылки на стену и даже казни, но никак не к назначению себя на должность десницы, пусть и лишь временно. Он даже поначалу обрадовался, подумав, что с исправлением своего недостатка он стал получать одобрение и признание отца. И это может быть и так, но назначение на пост было скорее наказанием, ну или испытанием, чем наградой. Полный разброд и шатание в гарнизоне, ужасное состояние фортификаций, огромные проблемы в личном составе золотых плащей после устроенной старками резни, и все это с полным отсутствием денег и хоть немного приличным запасом времени. Тирион честно готовил столицу к штурму и осаде. Более того, он привлекал всякого, кто мог ему помочь советом или делом, обещая неплохие деньги всем наемникам и другим умеющим держать в руках меч, копье или лук, тем самым увеличив гарнизон столицы с жалких 4000 до 12. Да, подавляющее большинство из них были откровенным мясом, но вскрытые арсеналы позволили одеть их в плохенькие доспехи и вооружить копьями и мечами приличного качества. А там, под защитой стен, при поддержке осадных орудий внутри стены дикого огня они должны были сдюжить. Тем более новоявленные союзники, которых откопала любимая сестрица, обещали помощь и поддержку. Тирион относился к ним скептически, но их речи хотя бы воодушевляли солдат и поднимали боевой дух армии, что тоже было каким-никаким вкладом. В нынешних условиях бывший карлик был готов принять любую, даже самую призрачную, помощь. Но вот веры в то, что посреди лета этот куемансит со своими прихлебателями сможет вморозить в лед весь флот Станниса, превратив его из грозной силы в удобную мишень, Тирион не имел совершенно. Не имел до тех пор, пока весь вражеский авангард не замер, покрывшись синим. Огонь! Не своим голосом заорал исполняющий обязанности десницы короля бывший карлик, спровоцировав целый вал из стрел в сторону врага. Может, и с диким огнем не обманет, воодушевленно понадеялся Тирион, вспоминая заявление новоявленного союзника, в его возможности предотвратить преждевременное возгорание алхимической смеси, позволяя метать ее целыми бочками во врага. И именно это не позволило ему увидеть шок, неверие и растерянность в глазах своего недавнего собеседника, что потерянным взглядом смотрел на свои руки и не понимал, почему его заклинание сработало так слабо. Ведь он хотел заморозить весь вражеский флот, обратив каждого на корабле в застывшую ледяную статую, тем самым показав свою мощь и мощь своего бога, а вместо этого просто остановил авангард, никого даже не убив. Что с ним не так? Глава 79. Станнис Баратион. Подступы королевской гавани. Вперед, вперед, вперед! Надрывал глотку владыка драконьего камня, вместе с авангардом своих войск продвигаясь к стене столицы семи королевств. Превосходные доспехи и оружие, тренировки по контролю и развитию внутренней энергии уже сами по себе делали среднего Баратиона грозной силой, стоящей в бою сотен простых солдат и даже гвардейцев, но с дополнением в виде эликсира можно было с уверенностью утвердить, в данный момент Станнис Баратион входил, если и не в пятерку сильнейших воинов всего известного мира, то в десятку точно. И полностью осознавая данный факт, будущий король Вестероса решил лично возглавить атаку, вдохновляя свои войска, а вдохновение им требовалось. Атака на Королевскую гавань пошла не по плану с первой же минуты. Стоило кораблям, везущих первую волну атакующих, подплыть достаточно близко, как они тут же оказались вморожены в лед, из которого их теперь нужно вытаскивать несколько часов непрерывной работы с правильным инструментом. А таковых у Королевского флота нету, его нужно вести аж с самого севера, где с такой проблемой сталкиваются каждую зиму. Ведь в остальных морях подобной проблемы и близко нету. Уже одно это отложило обстрел офицеров лучниками Баратиона и ненадолго отложило атаку, пусть и ничего критического не случилось. А вот катапульту и требушеты внутри стен оказались не то чтобы сюрпризом, в отличие от их снарядов. Станнис не знал, каким чудом Орден Алхимиков умудрился стабилизировать дикий огонь, чтобы тот не взрывался во время укладки снаряда или его запуска, но они смогли улучшить формулу той субстанции, благодаря которой существуют по сей день. Каждые 2-3 минуты боя Станнис теряла по несколько кораблей, чей экипаж либо спешно покидал судно, либо мгновенно умирал от жара зеленого пламени, в то время как сами корабли, потерявшие управление, нередко могли столкнуться с соседними кораблями, отчего жадное пламя перекидывалось уже на них. Ситуация из беспроигрышной резко обратилась в рискованную, и Станнис четко осознал, ему нужно как можно быстрее вывести из строя вражескую артиллерию, в противном случае он рискует лишиться половины флота. И именно поэтому один из претендентов на железный трон бежал в первых рядах на стену, со скоростью выпущенной из тяжелого арбалета болта, практически размываясь в сплошное смазанное пятно для глаза простого человека. Подбежать к стене и одним единственным прыжком запрыгнуть на нее Станнис смог в числе первых. Рядом с ним было несколько его лучших воинов, половину из которых он знал еще с молодости, именно с ними просидев в осаде штормового предела. Он привык биться с ними бок о бок во множестве абордажей, штурмов пиратских бухт и тайных баз контрабандистов, отчего с первых же секунд боя показал ужасающе смертоносную эффективность. Свой участок стены десяток гвардейцев драконьего камня во главе со своим сюзереном зачистили всего за 7 секунд, после чего врубились в строй лучников, начав быстро тех выкашивать. Как бонус, Станнис с людьми попал на позицию, защищающую боковой подступ к воротам, и вырезав врагов со своей стороны и тех, что с другой, мог относительно легко открыть проход в город для своих людей, моментально сократив на в несколько раз время, необходимое своим воинам для контакта с силами врага. Его длинный меч размазался сплошной красной полосой, забирая чью-то жизнь каждым взмахом, прорезая вражеские доспехи словно бумагу, а броня защищала от тех редких угроз, что были способны противопоставить усиленному Баратиону простые люди. В этот момент, даже бедный на эмоции Станнис почувствовал небывалый подъем духа, ощутив себя героем из века героев, когда боги и чудовища ходили среди людей и только-только появились дома многих из древнейших фамилий Вестероса. И это чувство будто придавало сил среднему Баратиону, позволяя ему выйти даже за те пределы, что раздвинуло для него зелье северян. «Нам ярость!» — проорал во всю мощь своих легких Станнис, невольно вкладывая в свой крик целую прорву маны и смысл, что он понимает в этих словах. Лишь на одних инстинктах, лишь на голой воле и подсознательном понимании древнего девиза наследник старой крови смог создать дикий гибрид крика и школы иллюзий. Ничего особенного в этом не было, почти каждый норд, прошедший полноценное обучение от отца, может применять свой крик, обращающий врагов в бегство. Но Станнис умудрился без обучения и тренировок создать что-то сложнее, что-то, что придало его воинам еще больше сил. Испившие колдовского зелья воины стали рубиться куда яростнее и быстрее, как и их лидер, сливаясь в сплошное пятно для глаз простого смертного. Простые воины, ощутив, как ярость из глубин души задействует скрытые возможности их тел, забыли про страха, сомнения и усталость, увеличив напор на вражеский строй, без жалости и страха идя в бой. Враги же, впервые с начала штурма, дрогнули, на уровне инстинктов ощутив, что их не ждет ничего, кроме смерти от вражеского клинка. Те же немногие солдаты Баратиона, уже успевшие подбежать к стенам столицы с кораблей, с азартно-яростным криком стали приставлять лестницы и взбираться по ним, переступая сразу через 2 ступени, игнорируя впившиеся в плоть стрелы и ошпаривающие кожу и плоть кипяток, лившийся со стен. Они желали одного – как можно быстрее добраться, подняться на стену, выпустить горящую в груди ярости и пустить врагу кровь. Станнис же, движимый скорее подсознанием, чем холодным расчетом, ринулся в строй врагов, что стоял за воротами. Он просто и бесхитростно спрыгнул со стены во вражеский строй, раздавав своим приземлением головы сразу двух алых плащей, разрезал на две части троих горизонтальным широким ударом и ранил еще двоих, чья участь – это истечь кровью или быть затоптанными собственными товарищами по оружию. Станнис учинил натуральную резню в рядах противника, каждым ударом забирая по несколько жизней врага, легко разрезая броню и щиты элитных войск ланнистеров, крутясь словно юла и буквально рыча от упоения схваткой. Поддавшийся знаменитой ярости баратионов, Станнис видел в своем сомнительном положении лишь плюсы. Ну и что он окружен плотным строем прекрасно обученных и опытных воинов. Это лишь значит, что можно бить куда угодно и попадешь. В чем-то такая логика была верна, ведь каждый удар истинного наследника Железного Трона забирал по несколько жизней, поднимая в воздух целые фонтаны крови, порождая эффект кровавого дождя, чьи капли копились и уже образовали кровавую лужу в пару сантиметров глубиной. 3 минуты. Ровно столько понадобилось среднему баратиону, чтобы вырезать заслон врага за воротами. На поле боя потихоньку опускалась тишина, лишь по флангам битвы продолжали слышаться звуки столкновения клинков, крики боли и предсмертные стоны. Все же, кто мог увидеть в рассветных лучах Станниса баратиона, стоящего в окружении сотен трупов, тяжело дышащего, облитого своей и вражеской кровью с ног до головы до такой степени, что та стекала с него густыми каплями, а от места битвы тянулись целые ручейки крови из множества разрублены на две, а то и три неровные части, тело это ошеломляло как своих, так и чужих. Простые солдаты, почти поголовно вышедшие из крестьянских семей, искренне верящие во все те сказки, что им рассказывали старые бабки во время длинных ночей и наизусть знающие подвиг Роберта Баратиона на Рубиновом Броде или легенду о создании Штормового Предела, они своими глазами увидели подвиг, достойный героев былых времен. Подвиг, совершенный королем. Это подумал каждый воин, участвовавший в штурме Королевской Гавани, неважно, были они защитниками стен или теми, кто он и стены штурмовал. Все они так или иначе, но признали в могучем воине короля. «Убить их всех!» – завопил Станнис Баратион, указывая красным от крови мечом в сторону стены катапульт, когда ворота за его спиной открылись и туда ворвалась его армия. Это стало последней каплей для защитников столицы, и они дрогнули, бросая свои позиции. Станнис же возглавил преследование, в кратчайшие сроки нагнав отступающих в панике солдат, устраивая резню в задних рядах, но был вынужден остановиться. Чей-то меч обрушился на фигуру Баратиона с огромной силой, даже несмотря на подставленный в последний момент меч, удар неизвестного отбросил закованную в доспехи фигуру короля в стену дома, проломив ту. Но это было лишь началом, ведь тут и там стали восставать трупы с горящими голубым глазами, как свои, так и чужие, после чего стремились убить тех, кто остался жив. Войска нападающих увязли у захваченных ими ворот, вынужденные разбираться с мертвяками. Станнис Баратион, вылезший из-под завалов без особых повреждений, уставился в серые глаза своего недруга и внимательно осмотрел закутанную в кожу фигуру. Осмотрел, вздохнул и выдохнул, возвращая разуму трезвости, поудобнее перехватил свой меч. Враг перед ним обещал быть трудным. Тирион Ланнистер, Красный замок, проклятие с холодеющими руками, подумал Тирион, смотря как в город втягиваются стройные ряды армии штормовых земель. Выходцы из штормовых земель и сами по себе достаточно сложный противник, ведь, как правило, общая выучка и снаряжение их солдат выше, чем у всех других армий Вестероса, а то и мира. Единственные, кто может с ними в этом тягаться, северяне, ввиду своих традиций и сурового образа жизни. Да и то, так было до случившихся на севере изменений. Штормовики же славятся целыми поколениями и кланами ремесленников. У них целые деревни могут жить исключительно производством одного единственного вида снаряжения, щита там или шлема. После же прихода баратионов к власти и воцарения Таргариенов для их врагов все стало еще хуже, ведь очень приличную часть рыцарства дюрранов выбило во время объединения Вестероса, и вместо его восстановления новые владыки штормового предела стали создавать сержантов. Конница из-за этого у баратионов далека от лучшей, зато пехота всем на зависть, особенно их молотобойцы, с возмутительной легкостью способные пробить вражеский строй щитов, не сильно уступая в эффективности лавине тяжелых рыцарей, стоят при этом куда меньше, да и числом их заметно больше, а как бонус, они еще и в городских боях просто незаменимы, в отличие от кавалерии. Но плохо Тириону было не из-за этого, далеко не из-за этого. Да, он понимал положение их дома в данной конкретной битве, сравнимая по привлекательности и гигиене с дыркой самой старой и дешевой портовой шлюхи из плененных дотракийцев, которые известны своей любовью к гигиене. Но относительно скоро должны были подойти тиреллы, с помощью которых они почти гарантированно смогут выбить войска Станниса из города, пусть и понеся весьма ощутимые потери. Это было неприятно, но терпимо, хотя и вызвало опасения в будущей победе, особенно если в войну рискнет вмешаться Дорн. Нет, куда больше ужас у Тириона вызывали ощущения, что исходили от места столкновения двух монстров, притворяющиеся до этого людьми. Тирион не мог понять как, но он буквально печенкой чувствовал те ощущения всепоглощающей веселой ярости от среднего Баратиона и могильный промораживающий до костей холод самой смерти, выпускаемый в окружающий мир их нежданным союзником. Тирион не особо верил в богов, вернее, он считал всех божеств теми еще злыми и властолюбивыми мразями, со всеми вытекающими. Но, во-первых, даже он знал легенду, что Баратионы ведут свой род от Дюрана Богоборца, взявшего себе в жены не кого-то там, а дочку бога моря и богини ветра. А, во-вторых, его новый знакомый ему уже плешь проел про своего бога, который король ночи. И наблюдая со стен Красного замка за битвой двух персон, напрямую связанных с богами, Тирион все больше начинал верить в истинность легенды Баратионов и могущество короля ночи. Особенно добавляла весомости армия мертвых, восставших прямо на глазах у десницы и армия Станниса, что не дрогнуло в страхе, как и положено нормальным людям при виде поднявшихся мертвецов, а лишь с невиданной яростью бросилась в бой, не выказав и капли сомнения или страха перед восставшими покойниками, некоторые из которых всего минуту назад были их друзьями и товарищами по оружию. Прекрасно знающий человеческую душу бес полностью отдавал себе отчет в неестественности подобного поведения. Да что там, он видел, как солдат Станниса, брызжа слюной и кровью в яростном крике, забил дохляка собственной оторванной рукой, которая до этого болталась на лоскутах кожи и мышц. Собственноручно оторванный, человек с такой раной должен валяться с болевым шоком, а не бежать в бой, забивать восставших из мертвых солдат своей оторванной рукой, получая все новые и новые раны. И ведь он был таким не один, далеко не один. Почти все солдаты Станниса плевали на раны, боли и страх смерти, с жуткой яростью убивая своих врагов, как живых, так и уже мертвых. Особенно в этом отличались все те же молотобойцы, буквально давя головы поднятых волей бога мертвых, как спелую тыкву. Да и уже по мертвым они прохаживались, давя тем головы сапогами, явно демонстрируя далекую от нормы силу. Но хуже всего было в месте столкновения двух чудовищ. Куимансит и Станнис Баратион разрушили уже целую улицу. Всего два человека разрушали целые дома из камня. Что за невероятная сила у обоих врагов, Тирион не знал, но предполагал, что без чего-то божественного не обошлось. Даже пес после начала обучения не демонстрировал подобной силы, а ведь он клиган. «Ра-а-а!» – донесся яростный крик Баратиона, получившего особенно болезненный удар и, похоже, лишившийся глаза. Но долго подобное без ответа не осталось, и союзник дома Ланнистеров в обмен на глаз врага получил широкую и опасную рану в груди, явно перерубившую ребра и мышцы, и едва-едва не дошедшая до сердца. Эти двое сражались всего 10 минут, но уже разрушили улицу и постепенно смещались в сторону Красного замка. И Тирион с тихим ужасным осознавал, что те просто проломят его стены. «Бабах! А-а-а-а!» Раздался взрыв и вопль сгораемого заживо человека. Повернув голову в сторону крика, Тирион увидел охвативший внутренний двор замка диких огонь, за раз сожравший около полусотни человек и примерно столько же ранивший. Быстро переведя взгляд, бес посмотрел на внутренние требушеты столицы, ощутив, как его душа упала куда-то в пятки, а то и вовсе в пекло. Три гигантских требушета были развернуты в сторону Красного замка, и один из них уже отстрелялся, а двое других только прицеливались. Видимо, это был пробный выстрел. Приглядевшись, Тирион увидел тела охраны и обслуги их артиллерии. Утыканные стрелами трупы украшали всю позицию артиллерии, но никого из врагов в мертвом состоянии десница короля там не увидел. Похоже, враг банально расстрелял их людей из луков без каких-либо потерь, после чего спокойно занял позицию. Откуда у Станниса подобные стрелки? С ужасом подумал Тирион, судорожно пытающийся что-то придумать. Если дать этим проклятым требушетам время, они разрушат Красный замок до основания, просто похоронив под его обломками всех его обитателей, в том числе и короля с семьей. И тогда война будет проиграна, ведь Ланнистеры лишатся хоть и откровенно сомнительного, но знамени. Что делать, что делать, что делать? Билась в голове Тириона паническая мысль, В то время пока могучий мозг составлял план, далеко не лучший, но хоть какой-то, Станнис Баратион, руины одной из улиц Королевской гавани, блок, контратака, уворот от потока ужасающе холодно и бритвенно острого льда, рывок к врагу, удар, попал, неизвестный Станнису враг получил удар в полную силу прямо в живот, любого другого бы на его месте располовинило на два не особо аппетитных куска мяса, но враг Станниса просто отлетел на другую часть улицы, протаранив очередной дом. Странные одеяния явно были каким-то видом доспеха, так как даже его меч, усиленный техникой внутренней энергии, с трудом их прорезал. Да и вражеский меч был не подарком, оставляя на доспехе Баратиона если не зазубрины, но куски льда, промораживающие его тело до состояния, когда кожа трескается от малейшего движения. Если бы не странная ярость, идущая откуда-то из груди, он бы, наверное, уже свалился от боли и ран. Но с ней он почти не чувствовал слабости, боли и потери сил, лишь желание продолжать бой и убить врага. И следуя именно этому чувству, Станнис рванул вслед за улетевшим врагом, стремясь отрезать тому голову. К несчастью, Куимансит успел поставить на пути своего следования несколько магических рун-ловушек, хоть и не откинувших Станниса назад и не причинивших каких-либо серьезных ран, но заставивших того замедлиться, тем самым выигрывая время для своего создателя. Вырвавшийся из разрушенного дома вихрь льда и стужи подтвердил, враг пришел к себя и вновь готов к бою. Более того, за обширным и скрывающим обзор заклинанием ледяной стихии бежало сразу семь умертвий. Станнис разрезал заклинание пополам напитанным до предела магией мечом, но ему тут же прилетел в шлем сверток, что когда-то был маленьким ребенком. Укрепленная магией маленькое тельце не размазало об стальной шлем, как должно было быть при такой-то силе броска и скорости, но несколько костей сломалось. Впрочем, новоиспеченной нежити было все равно, она вцепилась в голову врага своего создателя и ломая пальцы пыталась пролезть руками с острыми когтями в глазницы шлема. Станнис попытался оторвать от себя мерзкое создание, но стоило его руке лишь коснуться спины немертвого снаряда, как его тут же впечатали в землю. Родители подоспели на помощь своему сыну, со всего маху ударив Баратиона в грудь своими головами, проламывая собственные черепа, в то время как остальные их дети кинулись в ноги владыки драконьего камня. Баратион упал, стремясь как можно быстрее встать. Он чувствовал, враг готовит что-то особо пакостное, но ему нужно время, которое обеспечивают созданные им живые мертвецы. «Ра-а-а!» – зарычал Станнис от дикой боли, пробившейся даже сквозь пелену ярости. Нежить, созданная из несчастной семьи, взорвалась потоком ядовитой кислоты, затекая сквозь щели доспехов и отравляя плоть. Лишь в последний момент Станнис смог взять себя в руки и увидеть, как на него несется непрерывный конус холода, настолько могучий, что одних его остаточных эманаций хватило для покрытия льдом всего, что окружало двух сражающихся мужчин. Увернуться Станнис Баратион уже не успевал, но и сама атака была больше длительного воздействия, чем моментального. Враг уже не раз показывал что-то похожее. На одних инстинктах и интуиции Баратион перехватил собственный меч наподобие копья, запитал его всем количеством маны, которым мог, и швырнул его в сторону врага, если не ранить, то хотя бы прервать его заклинание. Меч улетел из рук своего хозяина всего за секунду до столкновения. Станниса протащило по остаткам каменной кладки, прикрывающие лицо и органы чувств, руки моментально покрылись толстой коркой льда инея, промерзнув до костей, измельченные сотнями маленьких острых льдинок, а нагрудный доспех, принявший первый удар могучей магии, просто развалился от столь низких температур, хоть и выиграл своему владельцу несколько лишних секунд. И этого вполне хватило, чтобы Станнис Баратион пережил столь сильную атаку врага. Стоило заклинанию прерваться, Станнис, подпитываемый внутренней яростью, кинулся в сторону врага, готовый вцепить тому в глотку зубами, если понадобится. Тот же в свою очередь держался за отрубленную по самое плечо руку, спешно перекрывая потерю крови и с напряжением смотря на то, чем некогда был Станнис Баратион. Руки были лишены кожи и заметной части плоти, на них тут и там выглядывали белыми пятнами кости, но тем не менее они все так же были сжаты в кулаки, которые Баратион собирался пустить в ход. Торс был сплошной кровоточащей раной с ошметками кожи, солнечное сплетение оказалось почти уничтожено, и там, где оно ранее находилось, можно теперь разглядеть желудок, а на месте груди, под тонким слоем мышц, билось сердце, покрываемое большим слоем крови из ныне отсутствующей нижней челюсти и переломанных в мелкое крошево костей. На лице же уцелела лишь четверть кожи, с одним единственным сохранившимся глазом. Куиман Ситмалочева боялся в своей жизни, но сегодня он испытал страх перед Станнисом Баратионом. Поддавшийся своей ярости Баратион, заправленный эликсиром производства мастера Зельевара, был ужасающей тварью, а не человеком. Станнис плевал на все свои раны, не чувствовал боли, предвидел любые удары врага каким-то звериным чутьем и атаковал. Куиман Сит пробил ему живот магией льда, пустив целую прорву маны на то, чтобы заклинание прошло через доспехи, обратив его кишки в хрупкую ледышку. А тот этого даже не заметил. Хуже того, эта тварь еще и регенерировала. Пусть с момента начала боя скорость исцеления явно упала, но не остановилась. Станнис сбежал навстречу своему врагу, не замечая ничего и никого. Куиман Сит смотрел только на него и готовился встретить врага. Его единственная рука сжимала на скорую руку созданный ледяной клинок, которого хватит максимум на 2-3 удара, но лишившемуся защиты Станнису этого хватит с головой. Главное успеть. И вот, момент столкновения. Куиман Сит заносит меч, Станнис пригибаться для броска удар. Две фигуры застыли друг напротив друга. В груди одной торчат острые осколки льда, тающие прямо на глазах, под воздействием идущей их глубин души всепожирающей ярости. Вторая же фигура застыла с кулаком в своей груди, чувствуя, как чьи-то пальцы крепко сжали ее сердце. «Эр-эр-эр-эр!» Раздался тихий и злой рык из глотки Станниса, и тот одним рывком вырвал свою руку из груди врага, зажимая в своей хватке его сердце. Он пошатнулся, отошел на шаг и едва не упал, но все же устояло на ногах. «Ах, теперь все ясно», — с печалью подумал Куиман Сит, в угасающем сознании которого вспыхнуло понимание его внезапно ослабления. Взглянув над свое сердце, он увидел черные кристаллы, отливающие фиолетовым. Черный камень душ был спаян с его средним, он же и дарил ему его могущество. «Я всего лишь чья-то кукла», — подумал Куиман Сит, после чего упал, испустив свой последний вздох. Станнис Баратион же, окровавленный, израненный и больше похожий на труп, нежели на живого человека, поднял на своей головой сердце врага и заревел, демонстрируя своей армии свою победу над могучим врагом. Армия же заревела в ответ, начав сражаться еще более яростно, не щадя ни себя, ни других. Учитывая же, что после смерти некроманта мертвые все как один напали кучками пепла, немногим защитникам королевской гавани оставалось лишь молиться на чудо, что спасет их и переломит ход битвы. Устало покачиваясь и чувствуя, как с противным шипением затягиваются раны и регенерирует плоть, Станнис выбросил сердце и побрел к своему мечу. Уже наклонившись, он заметил, как все ярче разгорается зеленый яростный свет над его головой, окрашивая собой всю улицу, где прошла битва. Станнис поднял голову, но лишь затем, чтобы увидеть приближающуюся к себе смерть. Большие бочки, покрытые странными письменами, наполненные диким огнем, летели к нему в просто огромном количестве. Увернуться от них, в своем нынешнем состоянии, владыка драконьего камня не смог, его поглотило зеленое пламя, практически моментально обратив в пепел. Тирион Ланнистер, артиллерийская позиция, попал, прохрипел весь израненный, в посеченных доспехах и залитым кровью лицом десница короля, что вместе с немногими оставшимися в живых алыми плащами наполнил сети бочками с диким огнем, присоединил их к орудиям и развернул в сторону сражающихся фигур. Меньшая часть оружия была направлена на Станниса, если тот все же победит, остальная в сторону вражеской армии. И как оказалось, ждал и готовился бес не зря. Средний Баратион победил жреца новоиспеченной религии, пусть и получил в процессе ужасающие раны. Но это его не спасло, при том количестве дикого огня, что Тирион отправил в полет, тот бы ну никак не смог бы спастись. И пусть некоторые, да что некоторые, многие, бочки в полете столкнулись и детонировали, вызвав пожары в городе и зацепив требушеты, но свою главную цель Тирион выполнил. Он смог убить лидера штурмующей город армии и серьезно проредить вражеские ряды. Всего-то и понадобилось лично возглавить отряд самоубийц, пробраться с ним по канализации, спасибо Роберту, в тыл вражеских войск, отвоевать назад артиллерию и в нужный момент выстрелить по позициям противника. Всего-то, уже теряя сознание от потери крови и усталости, Тирион услышал звук боевых труб и увидел столб пыли за пределами столицы. «Тиреллы», — подумало угасающее сознание, — «успели». А потом наступила тьма. Глава 80. Джон и Роб Старки. Зеленый архив. Одно из несомненных преимуществ бытия могущественным оборотнем — является возможность связываться с такими же, как ты, на большом расстоянии, пусть и не без нюансов. Например, Джон, откровенно подзабывший на данную ветвь своих способностей, хоть и развивающий ее потихоньку по сей день, может связаться с другими членами своей семьи либо во снах, да и то, если они имеют рядом с собой чародрева, либо через специально обученного ворона, умеющего имитировать человеческую речь. А вот Роб, будучи несравненно более умелым и могущественным оборотнем, мог связаться с кем угодно в Вестеросе, при условии, что тот обладал хотя бы каплей крови детей леса в своих венах. Конечно, если тот не находился в месте, где его способности осознанно блокировались, как та же Королевская гавань. Ну и еще нужно было как-то договориться о времени связи в Зеленом архиве. Это слабосилков, не развивающих свой дар, Роб мог без особых усилий со своей стороны затащить в иной пласт реальности, а вот кого-то хотя бы соразмерно могущественного уже нет. А Джон по голой мощи превосходил брата многократно, тут и наследие Аэдра сказалось, и куда более требовательный к личной мощи путь развития, чем силы оборотня. «Это плохая идея», — качал головой Роб. Впрочем, смотря на брата со смирением, он понимал резоны и ход мыслей Джона, в целом находя их здравыми и логичными, но менее опасными они от этого не становились. Оставлять Север без одного из своих сильнейших бойцов очень рискованно, особенно в преддверии атаки на стену и гибели Станниса. При упоминании о последнем Роб ощутимо поморщился. Они возложили на среднего Баратиона слишком много надежд. Было наивно полагать, что кто-то кроме них решит все их проблемы, строя свою тактику в пользу именно Баратиона, а не самих северян. Как итог, армия штормовых земель хоть и смогла захватить столицу, но была достаточно быстро выбита оттуда тиреллами, отступив в штормовой предел, пусть предварительно и умудрившись серьезно потрепать цветочников в городских боях. Видимо, в армии Станниса оказался кто-то достаточно компетентный и имеющий нужный уровень авторитета для принятия командования им после смерти полководца, чтобы не просто организованно отступить, но и серьезно потрепать неприятеля. Но Робба это уже не сильно волновало, о поражении он узнал слишком поздно для вмешательства, но недостаточно, чтобы оказаться застигнут врасплох. Увы, напасть на Хайгарден уже не получится, а потому молодой волк отступает со своими людьми в Риверон, где перегруппируется и будет держать оборону, медленно стачивая объединенные силы ланнистеров. Да уже стачивая, армию Запада каждый день грызут его летучие отряды, отравляя колодцы на их пути, предупреждая деревенских и вычищая любые запасы еды на пути вражеских войск одной группой, а второй атакуя обозы, обстреливая вражеский лагерь ночью, устраивая засады на марше и создавая ловушки на пути. Потери у западников смешные, но они есть, как и общая моральная и физическая усталость, имеющая свойство накапливаться. Единственное, о чем жалел Роб, это в малом количестве легконогих пород у него в распоряжении, будь их больше, ильвы бы умылись кровью. Сами речные земли от наступления пока прикрывают захваченные замки на западных землях, не дающие Тайвину так просто перейти в контратаку, но их падение – вопрос времени. Ишмарк Старый Лев с союзниками могут оставить на потом, а вот Золотой Зуб, прикрывающий ворота на запад, нет. Удар же от двух крупнейших армий Вестероса, переживший штурм замок, банально не выдержит. Поэтому Роб, удачно оказавшийся на момент вестей о смерти Станниса в Риверане, крепил оборону региона, собираясь бить именно по живой силе противника. Особенно оказался полезен дом Ридов, хранителей перешейка, мастера засад и подлых методов войны. Низкорослые зеленоглазые жители болот знали толк в ядах, дротиках и коротких луках, с радостью делясь своими знаниями и опытом с командирами речных войск, помогая тем строить оборону испещренных речками и лесами земель. «Ты не хуже меня знаешь, что с нынешними силами стену будет не защитить и ланнистеров не одолеть», — скривился тем временем Джон, сложив руки на груди. «Нас поставили в положение, когда нужно выбирать из двух зол, или бросить речные земли, буквально подарив их врагу и лишившись приличной части армии, пусть и не самой лучшей, или снимать почти все силы со стены, давая возможность врагу на успех без сбора всех возможных сил. Однако они не знают, что у нас имеется и третий вариант, позволяющий не выбирать», — ухмыльнулся Джон. «Пригласить Дейенерис Таргариен на наши земли — так себе вариант», — парировал Роб, прекрасно знающий историю своего дома в целом и восстание Баратиона в частности. «Она наш кровник, ее отец убил нашего деда и дядю, а брат похитил и насиловал тетю. Я сильно удивился, когда ты предложил подобный план», и Роб не врал. Услышать от Джона что-то подобное, от того, кто превыше всего на свете ставит семью, было странно. Впрочем, это же показывало всю тяжесть их положения, И именно поэтому новый хранитель Севера согласился. Да и мы ей не сказать, чтобы симпатичны. Пусть наш дом и не лил кровь драконов лично, но помогал тем, кто это делал всеми силами. Ну тут есть нюанс, отвел глаза в сторону Джон. Скажи, ты догадываешься, кто моя мать? Уставился Джон в глаза брата серьезным взглядом, тем самым показывая, что поднятый им вопрос был для него важен. До этого момента думал на Ишару Дейн. Подозрительно прищурился Роб, чувствуя грядущую головную боль от полученных сведений. А вот теперь не уверен. Башня радости. Времена окончания восстания Роберта Баратиона. Отрывисто, без капли эмоций сказал Джон, лично открывая проход в тот временный период. Пошли. На это Роб только кивнул, с холодеющей грудью понимая, кто мать его брата. Как уже говорилось, Роб очень хорошо знал историю своего дома, особенно новую. Это и не удивительно, когда ты можешь видеть многие исторические события лично. Изучение истории из скучного тягомотного чтения старых книжек с заумным стилем повествования резко превращается в интереснейшее зрелище. Роб Старк видел, как древний ров Киллин, под командованием его предков, отбивал атаки андалов, видел, как закладывали первый камень Харренхолла и как его камень плавился под драконьим огнем, видел битву на Рубиновом Броде и смерть последнего дракона от рук демона Трезубца. Но некоторые моменты он старался не смотреть, особенно те, к которым имел личное отношение. Слишком они были тяжелыми. Но знать в общих чертах ему это не мешало. В том числе и знать, кто был в Башне Радости во времена прошлого. Уа-а-а! Надрывал глотку черноволосый и сероглазый младенец, покоящийся на руках измученной родами, но все еще красивой девушки. На Рью похоже с горечью подумал Роб, смотря на свою ныне покойную тетю. Джон выбрал тот момент времени, когда королевские гвардейцы были уже побеждены и Нед Старк наконец-то отыскал свою сестру, но лишь для того, чтобы она умерла у него на руках. Его имя Эйгон Таргариен, законный король семи королевств и наследник Железного трона. Слабеющим голосом говорила девушка, прижимая к груди младенца, смотря затухающими серыми глазами в такие же серые глаза брата. «Пообещай, что защитишь его, Нед. Пообещай!» Уже едва слышно просила девушка, слабеющими руками передавая младенца в руки родного человека. «Обещаю!» Давясь слезами, ответил уже мертвому телу Эддард Старк, склонив голову над телом сестры. Они вновь были в зеленом архиве. Джон стоял, отвернув голову. Его увиденное явно расстроило, хотя Роб и понимал, что видел он данную сцену не в первый раз. «Джон, это же все меняет», — сказал Роб, тут же заметив, как бывший Сноу поморщился от его слов. «Не в плане наших семейных отношений», — тут же поспешил прояснить свою фразу Роб, прекрасно осведомленный о щепетильности своего собеседника на тему семьи, а в политическом. «Теперь смерть Станниса — это не провал, а вполне себе устраивающий нас вариант, пусть и куда менее предпочтительный, чем убиен Серсию со своим выблетком». Про других детей Серси Роб намеренно умолчал. Мерцелла была милым комочком позитива, которую тогда еще наследник Винтерфилла вполне серьезно рассматривал в качестве своей невесты, а потому не мог злиться на нее, прекрасно понимая ее роль в семье. Дейтаммин был скорее податливой глиной, нежели чем-то большим. А вот злобный ублюдок Джоффри – другой разговор. Да и твое путешествие к Дейнерис Бури рожденной теперь смотрится куда менее авантюрным. Одно дело посланник от рода, с которым у тебя кровная вражда, а другое дело племянник и наследник, который в раз укрепит стабильность ее власти и поддержку других лордов. «Знаю», — кивнул Джон, облегченно прикрывая глаза. Он знал, как отреагирует Роб на то, что они лишь двоюродные братья, но все равно переживал. Вдруг ошибается, в конце концов, формально он не Старк, а Таргариен, со всеми вытекающими. Но слава богам, все обошлось, и Роб воспринял данную информацию исключительно с практической точки зрения, без каких-либо личных переживаний или изменений. Только вот слухи, которые дошли до нас из кварта, мне кое о чем напоминают. И лучше бы мне иметь с собой что-то куда более прочное, чем полный комплект тяжелых доспехов из эбонита и ростовый щит из него же. Пробормотал про себя Джон. Вспыльчивый характер Довакина он помнил прекрасно, и по сей день, испытывая фантомные боли от своих самых мощных залетов, даже несмотря на прошедшие годы, а потому был практически уверен, без членовредительства от вспыльчивой особы не обойдется. Впрочем, этот факт не сильно расстраивал Джона, предвкушающего встречу с любимыми. А то, что там будет и Серана Норд, железобетонно уверен, эта парочка как спелась во время их помощи стражам рассвета, так и осталась неразлучной. Ну а пару ударов от любимых женщин, Даже если одна из них богиня разрушения, а вторая древний лорд-вампир, можно и потерпеть. Тем более Джон был уверен, что жаркая встреча перейдет в не менее жаркую ночь. Дейенерис Таргариен, Астапор, какая дикость, заметила Санса, смотря на распятых рабов. Дейенерис лишь согласно кивнула, но без особых эмоций. Хозяева этих земель были их полновластными властителями, будучи потомками тех, кто основал этот город и смог уберечь его от всех бурь и штормов, не раз обрушивающиеся на него за все время существования. То, что их потомки были сомнительными хозяевами, жирующими на наследии предков, было отдельным разговором. Добрые господа Астапора ничто без своих связей и сокровищ, собранные и созданные сотни, а то и тысячи лет назад. На подобное Дейенерис лишь презрительно кривила губу. Пусть бретонцы и норды очень разные народы, пусть у них кардинально отличные понятия о силе и чести, но кое-что общее у обоих народов было. Сила. Личная сила их аристократии была обязательной частью их статуса, главным показателем. И бретонский маг и нордский ярл могли быть одеты в последнюю рванину, лишиться всего своего имущества и потерять всех друзей, но это не отменит того факта, что и сами по себе оба аристократа были смертельно опасными индивидами, относительно легко способными вновь сколотить состояние и обзавестись связями, пусть былым те будут и не чета. Добрые господа же эти умели только устраивать склоки, торговаться, доломать волю людей, не более. Из всех благодарных семей Астапора, реши Дейенерис его захватить, она бы оставила в живых лишь несколько полезных семей, воспитывающих элитных рабов с детства или вовсе занимающиеся потомственными рабами. Учителей, какими бы они ни были, бретонская потомственная аристократка уважала и ценила. Вдвое не ценила, когда те были у нее в руках и изменяли свою программу обучения в нужную ей сторону. Остальных же Дейенерис бы пустила на камни души или внесение предварительной платы с Даэдра, благо колдун ее силы и опыта может быть уверен в благоразумии порождения хаоса при ведении дел с ней и не переживать о памяти получивших оплату.